Глава пятая. Левантинец. На пистолет Спейд даже не взглянул. Он поднял руки, откинулся на спинку кресла и переплел пальцы рук за головой. Его спокойные бесстрастные глаза не отрывались от смуглого лица Кейро. Кейро кашлянул с извиняющимся видом и нервно улыбнулся чуть побелевшими губами. Его влажные черные глаза выражали застенчивую искренность. «Я намереваюсь обыскать помещение вашей конторы, мистер Спейд. Предупреждаю, что если вы попытаетесь воспрепятствовать, я буду вынужден застрелить вас». «Валяйте!» — голос Спейда был бесстрастен, как и выражение лица. «Встаньте, пожалуйста», — приказал Кейро. «Я должен удостовериться, что вы не вооружены». Спейд встал, оттолкнув кресло. Кейро обошел Спейда и остановился у него за спиной. Из правой руки он переложил пистолет в левую, потом поднял фалды Спейдова пиджака и посмотрел, нет ли у того оружия за поясом. Держа дуло пистолета у спины сыщика, он обнял его правой рукой и ощупал грудь. Лицо левантинца оказалось всего в каких-нибудь 6 дюймах от локтя правой руки Спейда. Когда туловище Спейда стало разворачиваться вправо, локоть его чуть опустился. Голова Кейро дернулась назад, но ненамного. Правый каблук Спейда пригвоздил к полу ногу человека в ботинке из натуральной кожи. Локоть врезался ему в лицо чуть ниже скулы и наверняка свалил бы его на пол, если бы Спейд не наступил ему на ногу. В следующий миг локоть Спейда мелькнул мимо ошарашенного смуглого лица и разогнулся, когда его же рука ударила сверху по пистолету. Не успели пальцы Спейда прикоснуться к пистолету, как Кейро тут же выпустил его. В ручище сыщика пистолет казался игрушечным. Спейд убрал свой каблук с ноги Кейро и повернулся к нему лицом. В левую руку он сгреб лацканы пиджака человечка, а правой рукой засунул отвоеванное оружие в карман своего пиджака. Желто-серые глаза Спейда горели мрачным огнем. Лицо Кейро скривилось от боли и отчаяния. В его черных глазах стояли слезы. Кожа стала свинцово-серой, краснело только пятно на щеке, след от удара локтем. Не ослабляя хватки, Спейд медленно подтащил левантинца к стулу, на котором тот еще недавно сидел. И тут Спейд улыбнулся, нежной, почти мечтательной улыбкой. Правое плечо его поднялось на несколько дюймов, согнутая правая рука чуть отошла назад, кулак, запястье, предплечье, согнутый локоть, все обратилось в монолит, двигалось только плечо. Кулак врезался в лицо Кейро, на мгновение закрыв одну сторону подбородка, угол рта и большую часть щеки от скулы до нижней челюсти. Глаза Кейро закрылись, и он потерял сознание. Спейд опустил обмякшее тело на стул. Кейро лежал, раскинув руки и ноги, голова упиралась в спинку стула, нижняя челюсть отвисла. Спейд методично обшарил карманы лежащего в беспамятстве человека. На столе выросла внушительная горка всевозможных предметов. Вывернув последний карман, он снова сел в кресло, свернул и прикурил сигарету и начал рассматривать добычу серьезно, неспешно и тщательно. Сначала он осмотрел большой бумажник из мягкой темной кожи. В бумажнике было 365 американских долларов в купюрах различного достоинства, 3 английские 5-фунтовые банкноты, греческий паспорт со множеством виз и фотографий Кейро, 5 сложенных листков пергамента, испещренных значками, похожими на арабскую вязь, неаккуратно вырванное газетное сообщение о том, как обнаружили тела Арчера и Терсби, фотография темноволосой женщины, большой, пожелтевший от времени шелковый носовой платок, обтрепавшийся на сгибах, тоненькая пачечка тисненных визитных карточек мистера Джоэла Кейро

и в любом случае со всей подобающей осторожностью». Он встал и взял свою шляпу. «Если вы захотите связаться со мной, то знайте, что я живу в Бельведере, номер 635. Я искренне жду большой взаимной выгоды от нашего сотрудничества, мистер Спейт». Он неуверенно помолчал. «Могу я взять свой пистолет?» «Конечно. Совсем забыл о нем». Спейт вынул пистолет из кармана пиджака и передал его Кейро. Кейро направил пистолет в грудь Спейда. «Будьте добры, не отрывайте рук от стола», — сказал Кейро ясным голоском. «Я намереваюсь обыскать вашу контору». Спейт сказал: «Проклятие!» Затем глухо засмеялся и добавил: «Хорошо, валяйте. Я не буду вам мешать».